Вот и сейчас, перестав отдавать приказы, он пробежал глазами по ее телу. В черном обтягивающем костюме были отлично видны ее большие груди, и Хьюго Крамер смотрел на них своими светлыми глазами. Она машинально прикрыла их полотенцем, и ей показалось, что он, повернувшись к Джонни, усмехнулся. «Говорят, это ваша новая драга, мистер Ленс, нечто совсем необычное». «Да, Хьюго, она не похожа на те полусобранные баржи, которые испытывали другие компании. Этот корабль специально предназначен для поиска алмазов». «В чем же его отличие?» «Почти во всем. Шланг насоса управляется с портального крана на передней палубе. Он проходит через корпус корабля». «Что за шланг?» 18-дюймовая закаленная стальная труба с резиновой прокладкой. Ее можно опускать на сотню фотомов, и есть специальное устройство, предотвращающее ее перемещение волнами». 18 дюймов — это очень много. Как создается вакуум?» «В том-то и дело, Хьюго. Мы не всасываем, мы выдуваем, вытесняем воду из трубы, накачивая в нее сжатый воздух. А потом врывающаяся вода засасывает гравий». «Остроумно. Значит, чем глубже, тем выше давление». «Верно. А как насчет очистки? Обычное просвечивание, шаровая мельница и вибрирующий стол?» «Это и погубило другие компании. Попытка действовать старыми методами». «Нет, у нас есть циклон». «Циклон? Знаете, как действует сепаратор молока?» «Да». «Тот же принцип. В круглом барабане вращается гравий, и все с удельным весом меньше 2,5 отбрасывается. Остаток просушивается, помещается на ленту конвейера и проходит под рентгеновскими лучами, засекающими каждый алмаз. Как вы знаете, алмазы в рентгеновских лучах флуоресцируют и становятся хорошо видны. Рентгеновский аппарат сообщает об алмазах центральному компьютеру». В голосе Джонни звучал энтузиазм, приковывающий внимание слушателей. Трейси была очарована. Она смотрела ему в глаза, улыбалась вместе с ним. Ее губы что-то шептали. «Здесь размещается циклон», — объяснял Бенедикт Вандербилл, помогая Руби спуститься по трапу. «Я тебе говорил, как он работает». «Да», — кивнула Руби Ленс, с интересом осматриваясь. Грубо склепанные и окрашенные листы обшивки корпуса зимородка образовывали прямоугольный металлический ящик, в центре которого стоял циклон. Коническая 10-футовая башня, тоже выкрашенная серой краской. «Гравий всасывается вот здесь», — Бенедикт указал на 18-дюймовый шланг, выходивший из передней переборки и исчезающий в дне циклона. «Он идет вверх», — Бенедикт поднял руку, — «и вокруг», — он сделал вращательное движение. «Тяжелые материалы уходят сюда». Из стены циклона, исчезая в дальней переборке, выходила меньшая труба, а легкие уходят вверх и выбрасываются за борт. «Понимаю. Но где же слабое место?» — спросил Руби. «Идем». Бенедикт провел ее по помещению, пробираясь между многочисленными рабочими, суетившимися по всему зимородку. Они добрались до стальной двери в переборке. «Осторожнее». Нагнувшись, они прошли в длинный коридор с дверями в обоих концах. Справа, вдоль всего коридора, шел закрытый туннель. «Это помещение конвейера», — объяснил Бенедикт. «Обогащенный гравий проходит через поток горячего воздуха от электропечи и просушивается. Потом собирается на ленте конвейера, размещенного в этом туннеле, и проходит через помещение с рентгеновским аппаратом».